битве с французами. «Вот это был герой!» — воскликнул боцман Новицкий. «А может, и тебя, браток, негры изберут королем, например, в Буганде. Думаю, что ты тогда не забудешь своего друга и назначишь хотя бы генералом». «Зачем вы издеваетесь надо мной?» — возмутился Томок. «И вовсе не издеваюсь. Если в самом начале экспедиции масаи стали считать тебя великим шаманом, то теперь бугандийцы могут их перещеголять и изберут своим королем. В таком случае рассчитывай на меня, я тебе помогу в государственных делах». «И все-то вы шутите! Продолжай, пожалуйста, папа!» Вельмовский улыбнулся и продолжал свой рассказ. На рубеже 18 и 19 веков важное исследование осуществил Ян Потоцкий. Он посетил Египет, Тунис, Марокко и описал эти страны. Польский врач Игнаци Жагель совершил длительное путешествие по Египту, Судану, Абиссинии и стране Великих озер, то есть он бывал именно в тех местах, где мы с вами сейчас находимся. Жагель был политическим эмигрантом. Он бежал из Польши после восстания 1863 года и в течение 2 лет был придворным врачом египетского хидива. В это же время второй поляк, естествоиспытатель Антони Вага собрал в Египте и Нубии большую коллекцию насекомых, птиц, пресмыкающихся, открыл и описал множество новых видов животного мира. Несколько лет позднее Владислав Кочановский изучал птиц Алжира. В 1874-1875 годах обширные географические и ботанические исследования проводил в Южной Африке ботаник и географ профессор Львовского университета Антони Рехман. Он собрал и привез с собой ценную коллекцию, состоявшую почти из 3000 видов различных растений, в том числе ряд ранее неизвестных. Наряду с ботаническими и географическими изысканиями Рехман занимался также этнографией. Возвратившись домой, он написал 2 очень интересные книги, посвященные Африке. Эти книги хранятся у меня в Гамбурге, и ты сможешь их прочесть. Наш Томок тоже умеет великолепно описывать африканские пейзажи в письмах к своей милой австралийской голубке, вмешался боцман. Если бы собрать все его письма и напечатать, получилась бы очень интересная книга. «Вы опять принимаетесь за свое!» – рассердился мальчик. «Ведь я же вас просил не называть Салли голубкой!» «Ну, хорошо, хорошо! Говори дальше, Андрей!» – примирительно попросил боцман. В 1882 году Стефан Шольц-Рогозинский, Леопольд Яниковский и Клеменс Томчак совершили свое знаменитое путешествие на корабле «Луция Малгажата» в Камерун. Плодом этой научной экспедиции в Африку и естественной польской экспедиции XIX века были многочисленные коллекции, этнографические и географические материалы. Леопольд Яниковский 3 года жил среди негров племени Фан и собрал там необыкновенно ценную этнографическую коллекцию. Поляки Мотылинский и Бенедикт Дыбовский, находясь на французской службе, исследовали Северную и Центральную Африку. Таким образом, поляки принимали участие в открытиях на африканском материке и, хотя в скромном объеме, но могли его изучить. Я некоторое время работал с Дыбовским во время его путешествия по Конго, вздохнул Хантер. Мы даже стали друзьями. Да-да, это был храбрый человек. Нам довелось пережить с ним не одно приключение. Сегодня уже поздно об этом, я расскажу вам в другое время. А теперь идем спать. Хуже всего, если на ночь человек начинает вспоминать прошлое. Спокойной ночи. Глава 12. Засада. Стояло раннее утро. На востоке из-за холмов выглянуло солнце, но на юге над озером Виктория скопились свинцово-синие тучи. «Почему мы не собираемся в путь? «Ведь мы должны были сегодня выехать!» — воскликнул Томик, подбежав к группе мужчин, беседующих у палатки, которую занимал Смуга. «Мы как раз думаем, что делать», — огорченно ответил Вельмовский. «Смуга чувствует себя хуже, и вот-вот может разразиться гроза». «Но ведь вчера дядя Смуга был почти здоров. Откуда же взялось ухудшение?» «Видишь, браток, это уже не тот богатырь, каким он был 3 дня тому назад. Я ему подсунул манерку с ромом, а он даже не понюхал. Это плохой знак», — сказал боцман Новицкий. «Смуга осунулся и потерял прежнюю бодрость», — добавил Хантер. «Однако я советую не обращать на это внимания и двигаться в путь. Надо, чтобы в Кампала его как можно скорее осмотрел гарнизонный врач. Я с вами совершенно согласен. И я бы ничуть не колебался, если бы не эти грозовые тучи», — ответил Вельмовский. «Часто ли здесь бывают грозы?» — обратился Тома к Хантеру. «Вокруг озера Виктория в полосе 30 до 50 миль не бывает дождевых периодов, хотя дожди идут здесь в основном в январе и феврале, а затем в июне и июле. В это время на западных и северо-западных берегах озера часто бывают по утрам проливные дожди и грозы», — сказал Хантер. «Значит, папа прав, опасаясь продолжать путь, потому что мы как раз находимся на северо-западном побережье озера», — ответил Томик. «И все же я советую немедленно отправляться в дальнейший путь», — настаивал Хантер. «Меня очень беспокоит необычный цвет раны на предплечье Смуги. Мы должны как можно скорее добраться до Кампалы. Если разразится гроза, то нет ничего легче, как укрыть носилки брезентом». «Вы опасаетесь гангрены?» — спросил Вельмовский. Хантер задумчиво посмотрел на мрачные тучи, нависшие над горизонтом. Только спустя некоторое время он тихо высказал свои опасения. «Меня все время преследует мысль, почему бандиты не убили Смугу, ведь именно такая месть больше всего подходит к трусливому характеру Кастанеду. Они могли бы легко уничтожить всякие следы преступления. Кастанедо не дурак. В любом случае, наши подозрения пали бы на него и на Каверонда», — сказал Вельмовский. «Кастанедо об этом прекрасно знает и потому не хотел усложнять обстановку». «Вы правы», — согласился Хантер. «Если бы он мог устранить нас, не возбуждая подозрений в отношении себя Каверонда, он, конечно, ни минуты не колебался бы. Ведь если мы донесем англичанам официально о его преступной деятельности, а наше донесение подтвердит свидетельство Самбо, Кастанеда посадят в тюрьму». «Так оно и будет, провалиться мне сквозь землю». «Это вы неплохо придумали», — одобрительно воскликнул боцман. «Нам надо было сразу связать и сдать англичанам с рук в руки». «Какие же выводы следуют из ваших подозрений?» — кратко спросил Вельмовский. «Я полагаю, что Кастанеда хочет устранить нас, не возбуждая никаких подозрений», — продолжал Хантер. «Почему же в таком случае бандиты только оглушили Смугу? Небольшая рана на предплечье не должна возбуждать опасений. Но именно она не заживает. Не думаете ли вы, что острие ножа могло быть отравлено медленно действующим ядом? Если бы Смуга умер на территории племени Лоа, Кастанеда и Каверонда были бы свободны от всяких подозрений». «Ах, 100 дохлых китов им в зубы!» — воскликнул боцман. «Я тоже, бродя по свету, слышал, что негры знают разные штучки с отравами. Дожить до беды нетрудно. Вы, боцман, накройте носилки брезентом, а вы, Хантер, дайте команду к отправлению», — распорядился Вельмовский, выслушав мнение следопыта. «Томик, ты помоги дяде Хантеру, а я займусь нашим раненым другом». Вельмовский решил не отходить от Смуги ни на шаг, поэтому Хантеру пришлось возглавить караван. Следопыт начал энергичную подготовку к маршу. Он лично наблюдал за порядком, разделил багаж между носильщиками и распорядился, чтобы хорошо вооруженные масаи охраняли караван с обеих сторон. Вскоре все было готово. Вслед за знаменосцем Самбо 4 каверонда несли носилки с раненым. За ними шли вьючные животные и носильщики. В конце каравана ехали боцман и Томик. Ну и ну. Я и не ожидал, что у этого флегматика столько энергии. Думаю, что на него можно положиться в случае беды, — похвалил Хантера боцман Новицкий. Да, это так. Но и мисс Хирия с его людьми тоже неплохо себя ведут, — добавил Томик. Вы только посмотрите, как прилежно снуют они вдоль каравана, погоняя носильщиков. Да, ничего себе, парни, они своего не упустят. Черные тучи заволокли почти все небо. Несмотря на раннюю пору, воцарился полумрак. С юга ударили первые порывы горячего ветра. Послышались хриплые голоса масаев, погонявших носильщиков. Вдоль тропинки, словно привидения, пронеслись два шакала и скрылись в чаще. Умолкли птицы, упали первые крупные капли дождя, вслед за которыми разразился ливень. С неба хлынули потоки воды. В горах то и дело грохотал гром. Караван замедлил ход. Люди и животные стали скользить по мокрой земле. Когда ливень начал хлестать с особой силой, охотникам пришлось задержаться у подножия почти вертикальной горной стены, которая несколько заслоняла их от ветра и дождя. Масаи спешно ставили палатки, как вдруг послышался крик Томика. «Каверонда бегут!» Это была правда. Пользуясь беспорядком, вызванным грозой, носильщики стали по одному и группами убегать в сторону ближайшей чащи леса. Прежде чем охотники смогли предотвратить неожиданное бегство, последний каверонда исчез в кустах. «А вот черти оставили нас на бобах!» — воскликнул боцман, с удивлением глядя на брошенную в высокой траве поклажу с багажом экспедиции. «Что же мы будем делать без носильщиков?» — огорченно спросил Томик. Однако Хантер не терял головы. Он немедленно дал приказ масаям собрать весь багаж к подножию горы, и охотники разбили тут лагерь, окружив его оградой из колючего кустарника. К счастью, гроза скоро прошла. Жаркое солнце снова показалось на чистом небе. Поэтому бома была построена еще до обеда. Все это время Смуга лежал в палатке на складной койке. Несмотря на слабость, Смуга внимательно слушал беседу товарищей. Когда Хантер посоветовал оставить багаж и идти дальше с вьючными ослами и лошадьми, чтобы быстрее добраться до форта в Кампале, Смуга сказал: «Почему вы так спешите? Неужели вы считаете, что меня ранили отравленным ножом?» Томик с удивлением посмотрел на догадливого друга, а потом на Хантера, который ответил просто: «А вы, который так хорошо знаете обычаи африканских негров, не подумали о том же?» Смуга с усилием приподнялся на койке, достал из кармана трубку, набил ее табаком, закурил, потом ответил: «Вероятно, острие ножа было отравлено. Со вчерашнего дня я в этом уверен». «И ты об этом говоришь спокойно?» – возмутился Вельмовский. «Я не ожидал от тебя такого легкомыслия». «Не сердись, Андрей, и не считай меня легкомысленным», — ответил Смуга. — Я спокоен, потому что все это обдумал и пришел к выводу, что нет особых причин для тревоги. Ведь если бы это был быстродействующий яд, меня бы ничто не спасло. Правда, рана болит, и я чувствую слабость в руке, но я уверен, что благодаря обильному кровотечению не весь яд попал в кровь. Чаще всего так и бывает при ножевых ранениях. В этом я кое-что понимаю. Бывает хуже, если в теле останется наконечник отравленной стрелы. «Вы в самом деле считаете, что вам не угрожает опасность?» — воскликнул Томик, пожимая Смуге руку. «Можешь быть уверен, что я совсем не стремлюсь в страну вечной охоты. Ведь я должен поймать окапи, чтобы убедить Хантера в существовании этого животного. Кроме того, европейский врач мне, пожалуй, не поможет. Вот местный шаман, вероятно, дал бы мне хорошо действующее противоядие. Шаманы знакомы с тайнами африканских ядов». «В таком случае мы должны, возможно, скорее добраться до двора Кабаки-Буганды. Уж «Кто-кто такой царек должен иметь в своем окружении лучших шаманов?» — закричал Томек. «Я думаю, что Кабака Буганды — это цивилизованный человек и не верит в силу шаманов», — заметил Вельмовский. «Нет сомнения, что Кабака уже перестал быть дикарем, но так или иначе при его дворе и сейчас довольно много шаманов», — сказал Хантер. «Ведь искоренить суеверие у туземцев не так легко. Хорошо было бы узнать, какие яды употребляют Каверонда. Жаль, что убийца не потерял свой нож во время борьбы». «Разве это бы повлияло на состояние больного?» — с сомнением спросил Томек. «Такой нож нам помог бы», — ответил Хантер. «В большинстве случаев этих ножей на конце лезвия есть углубление, куда попадает яд, находящийся на дне плотных ножен. Человек, знакомый с местными ядами, изучив содержимое углубления, легко установил бы вид яда. Однако нечего терять время на пустые разговоры. Давайте лучше подумаем, что нам делать без носильщиков». «Но ведь это совсем безнадежное положение», — сказал Томик с таким тревожным выражением на лице, что присутствующие принялись его утешать. «Дела обстоят не так уж плохо. Некоторые путешественники попадали иногда в худшее положение», — сказал Вельмовский. «Ты хочешь сказать, папа, что не нас одних бросали в пути носильщики?» «Именно это я и хотел сказать. Я уже говорил вам о польском путешественнике Рехмане. Так вот, во время одной из его экспедиций в Южной Африке он решил исследовать реку Лимпопо. Его пытались отговорить от экспедиции в летнее время, имея в виду нездоровый климат тех сторон. Но Рехман, не обращая внимания на предостережение, нанял проводника, подыскал нескольких носильщиков и отправился в путь. Вскоре носильщики стали устраивать Рехману различные фокусы. То они задерживали марш, притворяясь усталыми, то разбивали лагерь, где им нравилось, то требовали от путешественника добавочного вознаграждения и, в конце концов, отказались идти во время дождя. Однажды после сильной грозы проводник и два носильщика исчезли, прихватив с собой часть вещей Рехмана. Потом с каждого постоя разбегались и другие носильщики, унося с собой часть багажа. До Лимпопо оставалось всего 10 дней пути, но к этому времени у Рехмана было только 3 носильщика. Вскоре они бежали. Рехман очутился сам в безлюдной пустыне с нездоровым климатом, где обитали лишь дикие животные. «Что же предпринял в таком положении Рехман?» – нетерпеливо спросил Томек, с любопытством ожидая исхода приключения, столь похожего на их собственное. Рехман уселся на камень и призадумался над тем, что ему делать. Ему уже были известны случаи, когда носильщики бросали путешественников. Такая судьба постигла, например, немецкого исследователя Карла Мауха, который во время экспедиции по Трансваалю был ограблен и покинут своими людьми. Но тогда Маух находился в довольно плотно заселенной местности. Ему посчастливилось нанять других носильщиков, и с ними он закончил экспедицию. Другой немецкий путешественник Эдуард Мор во время экспедиции к берегам Замбези был оставлен носильщиками на расстоянии 3 дней пути от водопадов королевы Виктории. Знаменитый охотник спрятал все свои вещи в джунгли, взял ружье с патронами и пошел по пути проторенному Ливингстоном. Рехман не был охотником и не мог рассчитывать на чью-либо помощь в безлюдной пустыне. Дожди, словно сжалившись над ним, перестали идти. Поэтому Рехман решил в течение нескольких дней собирать вблизи своей стоянки растения. Но вскоре ливни возобновились. Рехман заболел малярией. Несмотря на слабость, он, воспользовавшись перерывом между двумя припадками болезни, захватил с собой немного продовольствия, одеяло, коробку с ботанической коллекцией и пешком направился в обратный путь. После 2 дней тяжелого пути ему удалось добраться до какого-то поселка. «Это было и в самом деле опасное приключение», — признал Томик. «Я теперь вижу, что наше положение значительно лучше. Нас несколько человек, причем достаточно забраться на эту гору, у подножия которой мы разбили наш лагерь, чтобы убедиться, нет ли вблизи негритянской деревушки». «Великолепная идея!» — воскликнул боцман. «Ведь вы не любите взбираться на горы?» Нужда заставит и не то делать. Вот только глотну немного рома для подкрепления сил и пойдем. Хорошо, идите на разведку вдвоем, согласился Вельмовский. Возьмите с собой оружие и подзорную трубу. Будьте осторожны. Не бойся за нас, папа. Мы быстро взойдем на вершину горы и вернемся с хорошими вестями. Динго, к ноге! Боцман и Томек с бегущей впереди собакой исчезли в зарослях, окружающих гору. Некоторое время они бродили вдоль ее подножия, пытаясь найти подход к вершине. Там, где они разбили лагерь, гора спускалась почти отвесной стеной, наверху которой торчали крупные обломки скал. Предположения наших друзей оправдались. С востока склон горы террасами подходил к самой вершине. В молчании они поднимались с одной террасы на другую, пока не напали на протоптанную дикими животными тропинку среди деревьев. Динго тут же побежал по тропинке, принюхиваясь к следам. «Ого! Динго почувствовал дичь!» – заметил Томек. «Возьми-ка его лучше на поводок, а то он готов снова поднять в кустах какое-нибудь африканское диво», – посоветовал боцман. «Если на эту узкую тропинку выскочит крупный зверь, нам негде будет даже укрыться». «Динго, к ноге!» Собака неохотно подчинилась приказу. Томик взял ее на поводок, и они снова пошли вверх. В нескольких десятках метров от плоско срезанной вершины лес кончался. Тропинка вела через карликовые колючие кусты и пропадала между обломками скал, громоздящимися на вершине. Когда боцман и Томек уже выходили из кустов, Динго вдруг остановился, прислушиваясь. Шерсть на его спине вздыбилась. Пес глухо заворчал, оскалив зубы. Томек и боцман удивленно остановились. — В чем дело? — шепнул боцман, хватаясь за рукоятку револьвера в кармане. — По-видимому, Динго заметил что-то подозрительное, — шепотом ответил Томек. — Вероятно, среди нагих скал скрывается животное. — Не говори глупости, браток, — возразил боцман. — Какая глупая скотина захотела бы скрываться среди голых скал? — Может быть, горные козлы? Но посмотрите, Динго ведет себя не так, как при встрече с дичью. Собака смотрела умными глазами на охотников и, повернув голову, грозно обнажила острые клыки. — Динго предупреждает нас об опасности, — шепнул Томек. Вдруг на самой вершине раздался сдавленный человеческий крик. Охотники услышали шум катящегося со скалы камня. Боцман достал из кармана револьвер и знаком приказал мальчику идти за ним. Спрятавшись среди кустов, они затем по-пластунски добрались до первых скал, а дальше перебегали от одного обломка скалы к другому. Теперь у них не было сомнения. Какие-то люди перекатывали на вершине горы обломки скал. Ясно были слышны их хриплые голоса и свистящее от усилий дыхание. Боцман спрятался за выступом скалы, осторожно высунув голову. Через несколько минут спрятался снова и шепнул Томику: «Взгляни-ка, браток, что они там делают?» Мальчик, в свою очередь, высунул голову и изумился. Двое совершенно нагих негров с усилием катили крупный обломок скалы вниз по большому уклону на край отвесной стены, где они уложили уже довольно большую кучу крупных и малых камней. Третий человек находился за обломками скалы. С помощью длинного рычага он толкал тяжелый камень, закрывающий его от взоров разведчиков. Томик смотрел на негров. Под их коричневой, покрытой потом кожей напрягались мускулы. Остатками сил они толкали перед собой тяжелый камень. Через 2 или 3 метра камень сам покатился под уклон. Ударит в пирамиду, и каменная лавина понесется вниз с вершины горы. Томик побледнел, ведь пирамида камней была уложена над вертикальной стеной, у подножия которой находился лагерь экспедиции. Как только эта ужасная мысль пришла ему в голову, он схватил боцмана за руку и шепнул: «Засада! Они намерены сбросить каменную лавину на наш лагерь!» «Точь в точь то же самое я подумал сейчас», — тихо ответил боцман. «Необходимо это предотвратить. Сколько их там?» «Трое». «Ну, с ними мы справимся. Я попытаюсь обезвредить подлецов, а ты стой здесь наготове со своей пушкой. Если мне придется туго, нажимай на курок. Только хорошо целься, потому что речь идет тут о жизни и смерти», — тихо добавил моряк с тревогой, глядя на мальчика. Томик ужасно побледнел. Ему впервые придется стрелять в людей. Он вытер обратной стороной ладони пот, выступивший на лбу, и с колебанием приподнял штуцер. «Это убийцы. Если мы будем шляпами, они нас всех перебьют», — прошептал боцман. Боцман облегченно вздохнул, видя, что у мальчика перестали дрожать руки. Томик встал с земли и приготовился стрелять. «Теперь смотри», — коротко приказал боцман, осторожно выглядывая из-за обломка скалы. В этот момент приподнятый рычагом камень повернулся, и из-за него показался скрытый до сих пор от взгляда охотников третий мужчина. Как только Томик его увидел, он крикнул, забыв об осторожности: «Кастанеда!» Боцман выругался. Он бросился на негров, которые остановились как вкопанные, увидев неожиданного врага. Динго, услышав крик Томика, вырвал из его рук поводок. Сделав несколько прыжков, он помчался к Кастанеде. Пес прыгнул прямо на него, но работорговец молниеносно присел, и Динго пролетел над ним. Собака сразу же повторила атаку. Кастанеда вырвал из-за пояса длинный нож. Собака присела, грозно обнажив клыки. Боцман, как буря, бросился на негров. Одного ударил по голове рукояткой револьвера, второго хватил кулаком между глаз и сразу же повернулся к Кастанеде, который с ножом в руке отступал по направлению к краю пропасти. «Динго! К ноге!» – скомандовал боцман. Пес остановился, глухо ворча, а боцман шаг за шагом стал подходить к мулату. Кастанеда присел и весь сжался. Было видно, что он готов броситься на моряка. «Бросай нож, сволочь!» – приказал боцман. Кастанеда молчал. Он медленно поднимал лезвие ножа вверх, поблескивая глазами, полными ненависти. Динго предостерегающе заворчал. «Бросай нож на землю!» – повторил боцман. Кастанеда отступил еще на шаг, желая взять разгон. Боцман, не целясь, выстрелил прямо с бедра. Лицо Кастанеда болезненно искривилось. Боцман еще несколько раз выстрелил. Мулат сжался, словно его ударили бичом, и свалился в пропасть. Моряк с револьвером в руке повернулся в сторону, где должны были лежать поваленные негры. Но сразу же успокоился, увидев, что они ничем не угрожают Томику. Мальчик стоял, опустив ствол штуцера вниз, и с ужасом смотрел на боцмана. «Ты цел?» – быстро спросил моряк, обеспокоенный видом юного друга. «Цел!» – выдавил из себя Томик. «А куда девались Каверонда?» Томик молча показал рукой наросший вблизи кустарник. «Бежали? Ну и черт с ними, пусть себе бегут. Они для нас уже не опасны. Ты смотри, они потеряли даже свои палочки», — расхохотался боцман, подбив ногой лежащее на земле копье. «Да что ты словно онемел, браток!» «Вы убили Кастанеда!» «По делам вору и мука», — сказал моряк. «По крайней мере, теперь он не будет нам мешать. Ну-ну, Динго, вот это приятель, что надо! Ты видел, как он храбро бросился на этого подлеца? Умная собачка, умная. Не прыгнул на него вслепую, знал, что с ножом нельзя шутить». Динго отряхнулся, будто только что вышел из воды. Шерсть на его спине улеглась. Он потерся головой о ноги боцмана и подбежал к мальчику. Томик молча приласкал его, стараясь унять дрожь руки. Глава 13. При дворе кабаки Буганды. «Глянь-ка, браток, и у тебя сразу дух взыграет!» — воскликнул боцман, вручая мальчику подзорную трубу, через которую он осматривал окружающую местность. Томик посмотрел в указанном направлении. Вдали он увидел серебряную гладь озера. Над лесом, буйно разросшимся на его берегу, виднелись столбы дыма. Не было сомнения, что там находилась негритянская деревушка. По ущелью, ведущему к подножию горы, на вершине которой стояли наши разведчики, шагали 6 человек с карабинами на плечах. Их одежда свидетельствовала о том, что это были солдаты. Томик легко догадался, что видит английский патруль. Он радостно закричал: «К нашему лагерю подходят солдаты!» «Англичанин и туземцы в английской службе», — согласился боцман. «Давай выстрелим вверх, чтобы обратить на себя их внимание». Прогремел залп. Солдаты услышали выстрелы. Белый командир отряда махнул рукой и ускорил шаг. Боцман обошел все ближайшие кусты, но не нашел и следа бежавших негров. Разведчики решили немедленно возвращаться в лагерь. Они прошли уже половину пути, как вдруг услышали близкие винтовочные выстрелы. Боцман и Томик опять выстрелили вверх. Вскоре они встретили бегущих к ним на помощь Хантера и троих масаев. Увидев, что Томик и боцман уцелели после встречи с мстительным Кастанеда, следопыт облегченно вздохнул. Оказалось, что выстрелы и падение с вершины горы человека были замечены в лагере. Самбо и Месхерия нашли мертвое тело и узнали работорговца. Увидев его раны, они догадались, что перед падением в пропасть Кастанеда выдержал борьбу. Вельмовский и остальные охотники не сомневались, что именно Томик и боцман встретили работорговца. Однако много ли было на вершине врагов и чем окончилась стычка, никто не знал. Хантер и 3 масайских воина немедленно бросились на помощь. Вельмовский и Смуга с тревогой ожидали возвращения товарищей. Увидев их целыми и невредимыми, они обрадовались. Боцман рассказал о происшедших событиях, а когда окончил рассказ, отозвался Смуга. «Неудачник был этот Кастанеда, не повезло ему с вами. Впрочем, он заслужил суровое наказание. А теперь осмотрите нож, найденный у него». Боцман взял в руки нож Кастанеда и вынул его из ножен. В углублении на конце острия находилась липкая жидкость. «Осторожно, боцман, нож отравлен», – предупредил Хантер. «Я это заметил. Как вы думаете, Смуга был ранен этим ножом?» – спросил боцман. «Я уверен, что на Смугу напал Кастанеда», – ответил следопыт. «Если так, то удастся установить, каким ядом воспользовался Кастанеда. И Смуга быстро выздоровеет. Хорошо бы было». «Вы говорите, что в нашу сторону идет английский патруль?» – спросил Смуга. «Да, да, мы видели солдат, как на ладони», – уверял мальчик. «Боцман утверждает, что во главе туземных солдат находится англичанин. С их помощью мы, конечно, найдем новых носильщиков». Вскоре появился патруль. Командовал им молодой сержант, англичанин Блэк, который живо заинтересовался путешественниками. Вельмовский рассказал ему о преступной деятельности Кастанеда. Блэк выслушал Самбо как свидетеля и написал протокол дознания. После этого, без всяких церемоний, он приказал своим солдатам похоронить работорговца у подножия горы. Сержант обещал путешественникам, что за помощь, оказанную Кастанеда, виновные Каверонда будут наказаны. Путешественники узнали у сержанта, что в форте Кампала теперь нет врача, потому что он откомандирован в распоряжение специальной комиссии, прибывшей в Уганду для борьбы со спячкой. Если так обстоят дела, то мы должны как можно скорее очутиться у Кабаки Буганды. Может быть, его знахари помогут Смуге, — заявил Хантер. «Это единственное, что мы в состоянии теперь сделать», — признал Блэк. «У Кабаки неплохие шаманы-знахари, которые, как можно полагать, уже не один вид яда приготовили сами. Надо думать, что они дадут хорошее противоядие раненому. Я советую отправить больного в Буганду на лодке. Что вы об этом думаете, Хантер?» — спросил Вельмовский. «Пожалуй, надо воспользоваться этим советом. Поездка на лодке не будет так утомительна для Смуги, как путь на носилках», — ответил следопыт. «Я возьму с собой вьючных животных и в обществе двух масаев поеду на лошадях вокруг озера. А вы с остальными товарищами и багажом поедете на лодках. Встретимся в Буганде». «Я поеду с вами. Сидя на кляче, можно лучше познакомиться с местностью, чем болтаться в лодке», — сказал боцман Новицкий. Вельмовский попросил Блэка помочь нанять лодки. Сержант охотно исполнил просьбу Вельмовского. Он немедленно вызвал нескольких негров из племени Луо. С их помощью караван быстро очутился в деревушке, расположенной на берегу озера Виктория. Вельмовский не торговался со старшиной деревни, и вскоре четыре лодки из выжженных древесных стволов оказались в его полном распоряжении. Во время погрузки поклажи на лодке Томик с боцманом знакомились с бытом негритянской деревушки. Жители деревни, негры из племени Луа, занимались ловлей рыбы тилапия, которую называли нгэгэ. Молодые пожилые полуногие женщины либо праздно сидели у входа в свои хижины, раскуривая длинные трубки, либо готовили пищу. Боцман подарил им две горсти табака, поэтому они дружелюбно посматривали на белых охотников. На одной из лодок приготовили удобное место для Смуги. Чтобы защитить больного от солнечных лучей, над ним растянули брезентовый тент. Оставшиеся на суше Хантер и боцман попрощались с товарищами, проводив их почетным залпом из револьверов. Томик занял место рядом с постелью Смуги. Он ежеминутно спрашивал у него названия различных птиц, пролетавших над гладью озера. А в воздухе, словно воздушные корабли, спокойно парили большие пеликаны. Носились стаи пугливых фламинго, ибисов, бакланов и косяки журавлей. «Настоящий птичий рай!» – дивился Томик, наблюдая за стаями пернатых. «Интересно, можно ли здесь встретить аистов, прилетавших на зиму в Африку из Польши?» «Я уверен, что можно, потому что из одной только Англии сюда прилетают около 60 видов птиц», — сказал Смуга. «Счастливые птицы! Они возвращаются в свои далекие гнезда, когда захотят, и все люди радуются их возвращению. А вот папа и боцман не могут посетить родной край. Сколько же еще несправедливости в мире!» — философствовал мальчик. «Не завидуй перелетным птицам», — ответил Смуга. «Они живут не столь беззаботно, как кажется. Ты, пожалуй, не знаешь, сколько их гибнет во время перелета. Кроме того, не все птицы радуют людей своим возвращением». «Почему?» – удивился Томик. «Польше все радуются, увидев возвратившихся аистов. Никто не уничтожает их гнезд, построенных на крышах деревенских домов». «Это правда, что мы любим наших аистов. Но есть птицы, приносящие людям вред. Если бы ты был рыбаком, то возвращение некоторых пернатых хищников вовсе тебя не радовало бы. Посмотри на этих больших птиц, которые так ловко охотятся на рыб в озере». Томик посмотрел в указанном направлении и увидел птиц с блестящими коричневатого цвета крыльями и спинами. Время от времени они бросались в воду, погружали в нее свои зеленовато-черные головы и белые шеи. «Да ведь это бакланы!» – воскликнул Томик. «Вот именно! На них-то я и хотел обратить твое внимание. «Не понимаю, почему возвращение баклана может тревожить людей? Ведь мне приходилось слышать, что китайцы их приучают ловить рыбу. Даже из-за одного этого можно заключить, что бакланы очень полезные птицы». Одни лишь терпеливые китайцы сумели так использовать бакланов. В других местах они становятся настоящим бедствием для рыбаков из-за своей прожорливости. «Мне ничего не приходилось об этом слышать. Может быть, вы расскажете мне что-нибудь об этих птицах? Я всегда считал их полезными». «По всей вероятности, ты знаешь, что родиной бакланов является Центральная и Северная Европа, Азия и Северная Америка. Зимой они улетают на юг, бакланы великолепно плавают и ныряют, но по суше почти не умеют ходить. Гнезда они часто строят на деревьях, на севере, в тундрах они гнездятся в трещинах скал. Бывает, что баклан отбирает гнездо у цапли. Живут бакланы стаями и выводят многочисленное, весьма прожорливое потомство. Поэтому они нередко уничтожают всех рыб в ближайших водоемах. Притом их помет заражает воздух на значительном расстоянии. Это тоже одна из причин, почему люди не любят соседство бакланов. Путешествие по озеру Виктория проходило в подобных беседах. Когда Смуга отдыхал, Томик беседовал с Самбо. Правда, эти беседы в значительной степени пришлось вести с помощью жестов, потому что Самбо не хватало английских слов, но зато Томик очень быстро владел туземным наречием, что могло ему очень пригодиться во время экспедиции. Известие о поездке Зверолова в Буганду, по-видимому, опередило путешественников, потому что на третий день пути они увидели идущую навстречу лодку, в которой, как оказалось позже, прибыл посланник Кабаки, чтобы приветствовать их. Это был высокий молодой человек, одетый в накидку из козьей шкуры с украшениями из бус и птичьих перьев. От имени царя Дауди Хва он пригласил звероловов к императорскому дворцу. Путешественники обрадовались гостеприимной встрече. Они подозревали, что сержант Блэк предупредил негритянского владыку об их приезде, чтобы вознаградить их за перенесенное неудобство. Конечно, Вельмовский вручил посланнику ценные подарки и уверил его в тех высоких чувствах, которые он испытывает по отношению к молодому Кабаке. Как только лодки пристали к берегу, путешественников окружил отряд вооруженных воинов. Под защитой почетного караула караван под гром барабанов въехал в столицу провинции. Самбо гордо шел впереди каравана, держа в руках польский флаг, а звероловы и масаи сообщили о своем прибытии дружным салютом из винтовок и револьверов. Толпа мужчин, женщин и детей собралась на обширной площади. Люди тепло приветствовали путешественников, размахивая большими флагами. Представитель Национального совета Буганды, премьер-министр, носящий здесь название Катикиро, появившийся со свитой из вождей различных племен, приветствовал гостей от имени царя. Путешественники были несколько удивлены столь торжественным приемом. Они старались оказать жителям Буганды свое дружеское расположение. Катикиро сопровождал гостей к отведенным им хижинам и подарил им 3 откормленных быков, 4 козы, 4 баранов, 100 кистей бананов, 2 дюжины уток и кур, несколько крынок молока и корзину яиц. Одновременно он сообщил, что Кабака Дауди Хва примет их на аудиенции, назначенной на завтра. Вельмовский не преминул воспользоваться гостеприимством буганцев и попросил Катикиро оказать помощь раненому Смуге. В ответ Катикиро заявил, что немедленно пришлет местных лекарей, которые сделают все, что от них зависит, чтобы возвратить белому охотнику здоровье. Когда путешественники остались в хижине одни, Томик хлопнул в ладоши и воскликнул: Как жаль, что с нами нет боцмана. Он никогда себе не простит, что не присутствовал при столь великолепной встрече. Дядя Хандер тоже будет удивлен, когда мы ему об этом расскажем. Я сам дивлюсь столь торжественному приему, признался Вельмовский. Может быть, мы скоро узнаем причину этого, добавил Смуга. Они нас действительно принимают по-царски. Догадки на тему торжественного приема в Буганде были прерваны приходом белого мужчины в обществе нескольких старых негров,